Глава 12. Она пересчитала планки входной двери в доме брата. 24. Пересчитала поперечные. 4. Умножила их на 6 продольных. 24. Арифметика простая. Как ни считай, конечный результат получался все тот же. Она недоумевала, зачем брату понадобилось выкрасить дверь в алый цвет, резко контрастировавший с бледно-зеленой боковой стеной. Кровавое событие, произошедшее внутри, делало этот контраст еще мрачнее. Насколько ей помнилось, она никогда не обращала особого внимания на внутреннее убранство дома Джеймса. Брат часто приглашал ее к себе то на ужин, то передохнуть после работы или на уикенд. Но она редко соглашалась и никогда не бывала у него подолгу. Вечно она опаздывала забрать Молли из сада. Либо ей надо было в чистку, либо готовить обед, либо закончить срочное задание, которое взвалил на нее Марвин Крокет. Джеймс никогда не сетовал на это и не винил ее. «Ну, может быть, на следующей неделе», — говорил он. Но и на следующей неделе тоже ничего не получалось. И так бывало всегда, как ни крути. Она чувствовала, что ее опять затягивает в темную воронку унылого отчаяния и тормозила пятками, чтобы остановить падение. Сейчас не время отчаиваться. Требовалось заняться делами. Нырнув из тумана в убежище под цоколем, она прислонилась к дощатой обшивке, вымотанной физически и эмоционально. Похоронное бюро она поспешила покинуть сразу же, как только выбрала для брата простой цветозеленый листовый гроб. Следующей ее задачей было забрать из дома его бумаги и сказать детективу, не украли ли чего. Оглядевшись кругом и бросив взгляд на три полосы движения на улице, она поняла, что детектива еще нет и можно передохнуть. Она прикрыла глаза, но вместо отдыха стала вспоминать гостей, которые собрались в доме после похорон отца. Потом остатки трапезы были завернуты в чистый целлофан и убраны. Стулья собраны в кучу, гости и родственники разошлись. Дана и Джеймс сидели в кабинете, глядя на сине-желтое пламя в кирпичном камине. «Я бросаю практику, не глядя на нее», — сказал Джеймс. «Я уже сколько времени мучаюсь». Он отхлебнул пиво из красного пластмассового стаканчика и откинулся в кресле, разглядывая картину на стене, трехмачтовый парусник. «Пока папа был жив, я был связан по рукам и ногам, слишком боялся, что он подумает. Мои занятия юриспруденцией — единственное, что по-настоящему его интересовало во мне и в моей жизни». Она не восприняла это всерьез, считая такое настроение, вызванным внезапной смертью отца, напомнивший ему о бренности всего живущего и как необходимо ценить каждую минуту жизни. «Подожди месяц-другой, Джеймс. Сейчас не стоит принимать такие кардинальные решения. В последние 4 дня ты много пережил, и сейчас видишь все в искаженном свете». Он покачал головой. «Мое решение вовсе не скоропалительное, Дана». Он подался вперед, говоря горячо и живо. «Я долгое время обдумывал это. Я света белого не вижу. Просиживаю в конторе по 60 часов в неделю. А даже и выйдя из конторы, я постоянно возвращаюсь к ней мысленно, думая о делах, вырабатываю стратегию процесса, боюсь неожиданностей, которые могли бы вторгнуться и испортить мне уикенд. Погляди на меня». Он потянул себя за волосы. «Мне только 32, я уже лысею». А оставшиеся волосы посидели. «Я не женат. Господи, даже девушки постоянной у меня и то нет. В будущем году ты станешь компаньоном. Вот что меня действительно пугает. Половина акционеров фирмы разведены. Они зарабатывают по 400 тысяч долларов в год, но закладные и алименты на детей режут их без ножа». Он поднес губам пиво и, откинувшись на спинку, покачал головой. «Я не собираюсь умереть за рабочим столом, как папа». У нее возникло смутное желание сказать, что не переизбыток работы убил их отца. «Далеко не он». Но как бы зла на отца она ни была, она осознавала, что сказать так было бы просто жестоко. Мальчики водружают своих отцов на пьедесталы и воображают их героями. Девочки же, к сожалению, вырастая, нередко страдают от мужчин. Они узнают их недостатки и слабости. начинают понимать, что никакие те не герои, а часто даже, что до героев им весьма далеко. «Папа не может служить примером, он был трудоголиком», — сказала она. «С первой же недели в юридической школе я чувствовал, что ошибся, правда?» Побуждения, заставившие ее саму пойти учиться на юриста, были тоже весьма сомнительны. Она сделала это больше наперекор отцу, чем повинуясь его желанию. Он не считал, что она обладает качествами, необходимыми для юриста. И вдруг я очутился за столом в конторе «Дилан и Блок», в трех офисах от кабинета отца, в антимонопольном отделе, он усмехнулся. «Я даже не прослушал курса по антимонопольному законодательству. Папа вручил мне папку с бумаги и что-то говорил, а я сидел, изображая внимание, кивая, вставляя время от времени замечания вроде «Вот суки!» или «Черт возьми!» Оба от души расхохотались. Он отпил пиво. «Ты, по крайней мере, сообразила добыть себе другую работу. Я была настроена решительно. Как и я теперь. Лучше поздно, чем никогда. Я выбираюсь из западни». «Что же ты будешь делать, Джеймс?» — спросила она, надеясь, что ответ брата разрешит все сомнения для них обоих. «Преподавать». Она засмеялась, но тут же осеклась, увидев, что он не шутит. Джеймс повертел в руке пластиковый стаканчик, сжал его. «Мне позвонил приятель, сказал, что в университете Сиэтла есть вакансия. Требуется преподаватель по ведению следствия, юридической документации и адвокатуре». «Так ты не шутишь? Ты уже и поисками занимался?» Он кивнул. «На той неделе я уже отправил свой диплом и рекомендации. Если все пойдет как надо, к осени я смогу, наконец, избавиться от своих хороших костюмов и сменить их на джинсы с кроссовками». Она уставилась на кофейный столик, переполненный ощущением потери, никак не связанной со смертью отца. «Махнем со мной», — сказал Джеймс, возможно, почувствовав ее отчаяние. «Отметим папину кончину тем, что наладим собственную жизнь». Она отхлебнула глоток вина. «Да». «А как к этому отнесется Грант?» «Не все ли равно?» «Речь не о нем, а о тебе». «Он мой муж, Джеймс». «Не стоит напоминать». Он поднял обе руки. «Прости». Она знала, что родные ее Гранта не жалуют. Хотя это и не обсуждается. Грант был ее мужем. Ипотека дороже, чем оба наши жалования вместе взятые. 100 тысяч мы еще должны на погашение студенческих кредитов, а за машину мы платим больше, чем многие за дом. Продай. Уперев локти в колени, Джеймс наклонился над столом, глаза его искрились. Я как раз этим и занимаюсь, продаю и дом, и машины. Тем, что получу по закладной, смогу оплатить дом поменьше, почти всю сумму оплатить. Она громко расхохоталась. «Ну, нашей-то закладной хватит разве что на ужин с бутылкой хорошего вина». «Ты освободишься, Дана?» Она пропустила эти слова мимо ушей. «Мы подумываем о детях». Он откинулся на спинку кресла, спросил уже другим тоном, «Правда?» Она кивнула. «Мы женаты 5 лет, и я, как понимаешь, не молодею». «У вас что, сейчас наладилось?» «Мы пытаемся». Это все работа виновата. Устаем очень. Оба на карьеру нацелены, а с рождением ребенка все изменится. Ребенок означает новую перспективу. Однако новую перспективу заимел как раз брат. Джеймс продал свой дом на Capitol Hill, продал Мерседес, а свои костюмы, большую часть галстуков и нарядных рубашек отдал в благотворительный фонд. Он прекратил членство в Вашингтонском спортивном клубе, перестал обедать и ужинать в дорогих ресторанах и лишь изредка позволял себе гольф в частных клубах. Все шутил, что бросил высокооплачиваемую работу адвоката ради экономии. «Простите за опоздание», — Дана открыла глаза. У подножия лестницы стоял детектив Майкл Логан, из зонтика его капала вода. «Я мог бы соврать и сослаться на пробки, но, по правде говоря, я проспал. Меня разбудили среди ночи. В Рейнер-Велли произошло убийство. Как выяснилось, оно имеет отношение к вашему брату». «К моему брату?» — забеспокоилась она. Логан взглянул на небо. «Давайте войдем. Очень уж льет». На двери все еще висела желтая полицейская лента. «У вас есть ключ?» «Нет», — смущенно призналась она. Логан кивнул. «У соседей есть ключ, я мигом». Она глядела, как он рысцой побежал через лужайку к соседнему дому и через минуту вернулся с ключом. Логан отлепил часть ленты, отпер дверь и распахнул ее, но на пороге Дана замялась. «Мы можем сделать это и попозже, чтобы вам было легче», — сказал Логан. «Судя по тому, что я узнал ночью, особо спешить нам нечего». Дана сунулась в дверь. Вглядываясь в прихожую, она вспомнила, как впервые, подойдя к краю вышки для прыжков в воду в Мэдисон-сквере, заставила себя сделать шаг. Это не было проявлением храбрости. Она прыгнула из страха показать, что боится. «Благодарю вас, детектив. Очень ценю вашу заботливость, но ждать нет смысла. Это надо сделать, и сделать это должна именно я. Меня не дом заботит», — сказал Логан. «Меня заботите вы». Удивленная таким замечанием, она обернулась. Он глядел на нее зелеными глазами, и веки его были красны. «Я предложил бы сделать это в другой раз, чтобы вас кто-нибудь сопроводил». Дана покачала головой и, снова повернувшись к двери, на секунду замешкалась, прежде чем ступить через порог. На столе были раскиданы студенческие работы. Некоторые упали на пол и валялись там рядом с кожаным портфелем Джеймса. Она прошла по коридору, обуреваемая тем же странным чувством, которое испытала однажды в доме напротив театра Форда, где умирал застреленный Авраам Линкольн. Все выглядело декорацией, так и не снятой со сцены после окончания спектакля. Время остановилось. Ужасное мгновение, застыв, все длилось и длилось. На паркете заметно было темное пятно. Дана отпрянула, прикрыв рот рукой. «Вы в порядке?» — спросил Логан. Через секунду она взяла себя в руки, опираясь на то, что было в ней профессионального. Требовалось получить ответы на имевшиеся вопросы. «Вы сказали, что убийство в Рейнер-Велли может быть каким-то образом связано с моим братом?» Логан сунул руку в карман и передал ей пластиковый пакетик. «Следователи, занимающиеся им, считают, что нашли часы вашего брата». Перевернув пакетик, Дана прочла надпись и кивнула. «Отец подарил нам обоим по часам в честь окончания юридической школы», и она показала детективу свою руку с часами на ней. «Они задержали вора?» Логан покачал головой. «Он мертв, его кто-то застрелил». «Кто он такой? Зачем он убил брата? Его зовут Лоренс Кинг. Он известен как уголовник, вор-рецидивист, чьи преступления отличались все большей дерзостью. 3 месяца назад он был освобожден условно». Зажмурившись, она потрясла головой. Острый приступ ярости охватил ее. «Отпущенный на свободу преступник, Господи!» «Я помню, вы сказали, что брата убили во время ограбления, детектив. Но мне с трудом в это верится. Оглядитесь, у брата же не было никаких ценностей». Логан кивнул с таким видом, будто уже не раз слышал подобный довод. «Вы бы удивились тому, сколько людей погибло из-за грошовых денежных споров». «Мы еще пытаемся собрать всю возможную информацию, мисс Хилл, но единственное, что нам известно о Кинге, это то, что он был рецидивистом. Если б его поймали, ему бы не сдобровать». Известно также, что у него имелся напарник помоложе, некто Маршал Коул, обыкновенный мелкий воришка. Мы полагаем, что убийцей вашего брата мог быть Коул. Почему вы так думаете? В мотеле рядом с часами вашего брата была найдена окровавленная одежда. Одежда эта меньшего размера, чем могла быть у Кинга. Судя по описанию Коула, сделанному портье мотеля, она, видимо, принадлежала Коулу. Вы считаете, что и Кинга убил Коул? Пока что мы этого не знаем. Мы предпринимаем попытки его разыскать. Мотель этот пользуется известностью среди местных проституток. Кинг мог быть убит во время внезапной ссоры, после чего Коул удрал, не желая быть замешанным. Вы не знаете, у вашего брата могла быть большая сумма наличных денег в доме или с собой у брата? Нет, мне, по крайней мере, ничего такого не известно. А почему вы спрашиваете? Кроме часов вашего брата, Кинг имел при себе свыше 15 тысяч долларов. Она усмехнулась. Такое предположить, конечно, можно, но я сомневаюсь, однако, чтобы у Джеймса было столько денег, да еще и наличными. Ну а как насчет украшений или вещей, которые Кинг мог бы толкнуть и выручить деньги? Она обвела взглядом комнату. «Взгляните вокруг, детектив. Брат, бросив практику, продал или раздал почти все, что у него было, а украшений у него вообще, считай, не было. Часы и кольцо студенческой корпорации. Вот и все, что я знаю». Они прошлись по комнатам, чтобы Логан мог составить список вещей. Воры не взяли ни телевизор, ни стереосистему, и то, и другое по современным меркам было порядочной рухлядью. Они не тронули ни коллекцию компакт-дисков, ни чековую книжку. Ее Дана обнаружила в комоде в спальне, и даже Логану это показалось странным. Проведя так вместе час, они опять очутились в задней комнате. Логан захлопнул свой блокнот. «Ладно, я оставлю вас одну, чтобы вы могли собрать личные вещи брата. У вас есть моя визитка. Если вы вспомните что-то или же обратите внимание на что-то, что покажется вам необычным, дайте мне знать. Я тоже, если появится что-то новое, сообщу вам». Дана поблагодарила его и проводила взглядом его удаляющуюся фигуру. Он оставлял ее одну в доме ее брата, этот посторонний человек. Она начала с задних комнат, продвигаясь оттуда к входной двери, к своему освобождению. Она чувствовала себя неуютно здесь, под безжизненными пустыми взглядами африканских ритуальных масок. Казалось, и они тоже удивляются, почему так редко видели ее в этом доме раньше, при жизни ее брата. Что делать с этими масками она не знала, как и не знала, что делать с ковриками и статуэтками. Джеймс привез это с полуторамесячного сафари, откуда вернулся похудевшим, загорелым, вегетарианцем и казался веселее, чем обычно. Таким веселым она его даже не помнила. Он оброс. Его обычная корпоративная стрижка, стригся он всегда у хорошего парикмахера в центре города, превратилась в кудри, прикрывавшие ворот рубашки, а вместо линз он носил теперь очки в тонкой оправе. И все-таки маски эти были ей определенно неприятны, настойчиво напоминая о трагедии, свидетелями которой они стали. А кроме того, уговорить Гранта держать в доме эти предметы африканского искусства будет невозможно. Она решила, что позвонит в художественный музей Сиэтла, узнает, не нужны ли им такие экспонаты, а если нет, какой музей мог бы ими заинтересоваться. Остальные вещи из кухни и гостиной, не считая мебели, влезут в одну коробку. Джеймс вел жизнь монашески скромную, наверное, и ел-то он главным образом в университете. Она прошла через холл в спальню Джеймса, подозревая, что эта комната будет самая нелегкая из всех. На встроенных полках было полно книг и фотографий, часть их попадала на пол. Одна полка посвящена биографиям героев гражданской войны, другая — классической американской литературе, романам Хемингуэя, Фицджеральда, Фолкнера и Твена. Взяв рамку, вмещавшую несколько фотографий, она присела с ней на кровать. На всех фотографиях были Джеймс с Молли в пешем походе в музее, в зоопарке. А здесь, видимо, они в цирке, лицо девочки раскрашено. Дана прижала к груди рамку с фотографиями. Ей стало не по себе от мысли, что придется объяснять дочке: дядя умер и больше не придет. Плечи Даны опять затряслись от неуемных рыданий. Она начала всхлипывать громко и горестно. Это продолжалось долгие 5 минут, после чего она взяла себя в руки и открыла глаза. В дверях стоял коренастый блондин. «Господи!» Она вскочила, уронив рамку. На пол посыпались стеклянные осколки. «Простите, я не знал, что в доме кто-то есть». Мужчина был хорошо одет. Дорогой темно-синий костюм, строгая рубашка, галстук. Дана вытерла мокрые щеки, смущенная и рассерженная этим неожиданным вторжением. «Чем могу быть полезна?» У незнакомца было энергичное худое лицо. Глаза неестественно темные, темные до черноты. Вытащив из пиджака бумажник, он показал ей свой полицейский жетон. «Детектив Дэниел Холмс, миссис. Хилл. Дана Хилл. Вы с детективом Логаном работаете?» Мужчина кивнул и спрятал бумажник обратно в карман. «Майк расследует убийство. Я же больше интересуюсь грабежом. Что из вещей могло быть украдено? Майк, например, сказал вам, что составляет список, который будет предъявлен местным торговцам в скупках. «Скажите, вы что, вдова потерпевшего?» «Вдова?» «О, нет. Хилл — это моя девичья фамилия. Джеймс был моим братом, понятно. Сочувствую вам в вашей потере. Я утром уже беседовала с детективом Логаном, и список мы составляли вместе», — сказала Дана. «Но я не думаю, что смогу вам чем-то существенно помочь. У брата мало что было, кроме часов, которые, по словам детектива Логана, уже найдены. А чего еще не хватает, я просто не знаю». «Значит, ничего интересного вы не обнаружили?» «Интересного?» Детектив ткнул пальцем в сторону двух стоявших за дверью коробок. «Не нашли ли вы чего-нибудь, что воры обычно крадут, а тут оставили? Иногда оставшиеся вещи нам могут о чем-то сказать. Например, если взята электроника, а предметы искусства или драгоценности оставлены, то нам имеет смысл обратиться в соответствующие магазины. Телевизором и стерео они, похоже, не заинтересовались». Стоя в холле, Дана сделала жест в сторону задней комнаты. «И ноутбук брата они тоже оставили. Я уже сказала, что список у детектива Логана имеется». Мужчина кивнул. Повисла неловкая пауза. «Что ж, не смею вас больше задерживать. Еще раз простите меня за то, что напугал». Дана проводила его к выходу, закрыла за ним дверь, задвинула щеколду. Вернувшись в спальню, она присела на корточки, чтобы собрать осколки, еще остававшиеся на коврике возле кровати. Она ощупывала ворс в поисках мельчайших из них, как вдруг заметила возле самого изголовья какую-то светящуюся блестку, похожую на переливающийся всеми цветами радуги камушек. Она протянула руку, нащупала что-то и вытащила. «О, Боже!» — прошептала она, отпрянув, чтобы получше разглядеть находку.